Жизнь у огненных гор. Со второй половины декабря возле вулкана Осама, расположенного севернее Токио, появляется удвоенное количество полицейских патрулей. Обычно они дежурят там, чтобы в случае извержения разместить в укрытиях туристов, любителей пощекотать себе нервы крутизной дымящегося кратера. Но в последние две недели года вулкан приходится охранять от тех, кто вознамерился покончить с собой. По местным традициям, человек, не расплатившийся к празднику по счетам, должен сам свести счеты с жизнью. А излюбленными местами для этого издавна служат кратеры огнедышащих гор. Слово «вулкан» в японском языке обозначается двумя иероглифами, первый из которых значит «огонь», а второй – гора. Страну восходящего солнца можно было бы назвать страной вулканов и землетрясений. Метеослужба Японии ввела классификацию огненных гор по вероятности извержений. Из 108 действующих вулканов категории А отнесены те 13, что за последнее столетие извергались по нескольку раз. В их число включены Осама на стыке префектур Нагано и Гумма, Аяма на островке Мияке в 180 километрах восточнее Токио, а также Усудзан на северном острове Хоккайдо. Категории Б отнесены 36 вулканов, которые в 20 веке извергались хотя бы однажды. Среди них национальная святыня, самая красивая и самая высокая в стране гора Фудзи – 3776 метров. Мощнейшие извержения Фудзи произошли в 800-м, 864-м и в 1707 годах. Во время последнего из них столица, расположенная в 120 километрах от кратера, была засыпана 15-сантиметровым слоем пепла. С тех пор сильных выбросов не было. Но то и дело ощущаются вулканические толчки. Самой живой из огненных гор Японии считается Сакурадзима на южном острове Кюсю. Вулкан высотой 1118 метров часто называют японским Везувием. Он расположен в центре бухты напротив города Кагосима. Оттуда хорошо видно, как потоки раскаленной лавы стекают прямо в море, наглядно воплощая противоборство непримиримых стихий – огня и воды. Название вулкана означает «остров Сакуры», но застывшая лава превратила его в полуостров, образовав перемычку. По ней проложено шоссе, по которому туристов возят смотреть на безжизненные лунные пейзажи и дымящийся кратер. Сакурадзима – самый крупный и активный в цепи вулканов, опоясывающий Тихий океан. Сотни местных жителей пострадали от его сильных извержений в 1642, 1779 и 1914 годах. Но больше всего японцев погибло в 1783 году возле уже упоминавшегося вулкана Осама. Лава пробила тогда стенку кратера. Образовалась огненная река длиной в 63 километра, которая настигла свыше 1000 жителей окрестных селений. Поражает нежелание японцев, выросших возле огненных гор, навсегда уезжать из родных мест. Мне довелось побывать на вулканическом островке Мияке в Токийском заливе сразу после землетрясения 1962 года. Как только остыла лава, жители единственного на островке селения, которое сгорело дотла, как и в 1643 году, тут же заново отстроились на прежних местах. В 1983 и в 1998 годах огненные потоки вновь вплотную подходили к жилищам. К счастью, обошлось без жертв, ибо сотрудники местного МЧС регулярно проводили учебные тревоги и репетировали все этапы срочной эвакуации. В последние недели года, когда желающих покончить с собой становится вчетверо больше, чем обычно, крутые склоны кратеров приходится охранять от самоубийц. Но страна вулканов и землетрясений научила своих обитателей противостоять и невзгодам. Как уже отмечалось, излюбленный новогодний подарок – это дарума, японский вариант «Ваньки-встаньки».